Не получая никаких вестей от Болеслава, русы решили продолжать войну лишь своими силами, тем более что и первое пограничное сражение они выиграли почти без помощи польского отряда. Дав войску небольшой отдых, Владимир приказал взять приступом близлежащую крепость, куда укрылись остатки чешско-немецкой рати. Русы поставили на колеса огромные, окованные железными листами бревна, тараны, подвезли к крепостной стене камнестрелы. Теперь хода назад не было, только вперед, либо до сокрушения противника, либо до почетного мира. Только так могли вернуться молодые князья на родину. Перед ними лежал городок, окруженный высокой каменной стеной. За этими стенами текла обычная мирная жизнь. И теперь ему, Владимиру, силой судьбы надлежало брать приступом этот городок, как когда-то впервые в жизни он брал Минск, и как в Минске, по взятии городка, надлежало разграбить его дочисто, поделить добычу между воинами и сжечь городок, если проявит он большое упорство и не откроет добром крепостные ворота. Но жители не стали искушать судьбу. Едва русы изготовились к приступу, как городские ворота открылись, и лучшие жители городка во главе с местным воеводой запросили мира. Воины складывали оружие, горожане давали русам выкуп, какой пожелают, но просили не жечь город и не волочь людей в полон. Владимир и Олег согласились. В те же дни они послали гонца в Краков и писали Болеславу, что ляхи сами призвали Русь на Вратислава. А ныне, когда русы обретаются в Богемии, объявили, что примирились с чехами. Это остается на воле Болеслава, но русы не могут возвратиться без почетного мира и положить стыд на Русь и на отцов своих. Князья объявляли, что они идут искать своей чести, а никакой вражды к ляхам у них нет. Между тем русы шли вглубь владений Вратислава и достигли города Глаца. Глац затворился наглухо, и Владимир приказал взять его приступом. Несколько дней простояли русы под городом, били таранами в крепостные ворота, засыпали защитников города градом стрел и тяжелых дробящих череп камней. Потом с приступными лестницами наперевес бросились к стене. На них лили горячую смолу, скатывали большие камни, толкали в грудь копьями, поражали из луков, а русы упорно и быстро ставили новые лестницы и взбирались по ним наверх. Владимир видел, как переяславская дружина, дравшаяся с его отцом еще под Минском, первой взошла на крепостную стену, а потом уже следом за ней в город скатились киевляне, ростовцы, черниговцы. Вопль взмыл над городом. Клубы дыма вырвались в синее небо. Начался разгром Глаца. Потом рать отдыхала, а через день двинулась к следующему городу. Вратислав, помогавший Генриху IV сокрушить восставших князей и епископов, не мог поддержать свои города. Он еще надеялся на силу их крепостных стен, но русы брали город за городом, шли огнем и мечом по округе, и король запросил мира. Мономах принял королевского брата, властелина Богемии, епископа Владимира, в своем шатре. Рядом сидел Олег, поодаль разместились бояре и воеводы. Лицо Мономаха застыло, глаза строго, с прищуром смотрели на вошедших королевских послов. В эти минуты решалась честь Руси, честь его самого и его двоюродного брата. Посол предлагал мир, откуп в 500 гривен серебра, запас Ествы на обратную дорогу до самой русской границы. Мономах молча выслушал посла, взвесил все. Ясно, что Вратислав не может оборонять свои города. Русы научились брать их быстро и без больших потерь. Добыча сама идет им в руки. Войско еще в состоянии воевать несколько недель, несмотря на потери и раны, воодушевлено победами.